комнате было тепло, даже жарко, но я никак не могла согреться. Меня трясло от нервной дрожи. Кровь еще будоражила недавняя схватка. Смерть в очередной раз прошла так близко от меня, что я почувствовала запах погребальных благовоний. Но я была довольна произошедшим, как это ни странно прозвучит. С какой стороны ни посмотри, одни плюсы для меня. Во-первых, стали понятны мотивы моего противника. Во-вторых, я удостоверилась, что ему не помогает никакой метаморф. В-третьих, я наконец-то узнала условия сделки с богом-отступником. Так сказать, услышала их из первых уст. И это заставило меня насторожиться. Месть – благородное дело, но, пожалуй, такую цену за нее я была не готова заплатить. А значит, имею право вести обоснованный торг. Лишь одно меня беспокоило в сложившейся ситуации. Рикки. Пасынок сидел напротив меня и жаждал вменяемых объяснений. Беда лишь в том, что я не собираюсь их предоставлять. «Отвернись!» – в очередной раз потребовала я. «Дай мне перекинуться и переодеться!» «Отвернуться?» – Рикки недобро усмехнулся. «А ты дашь мне гарантии, что не воспользуешься удобным моментом для нападения?» «Ты настолько дурно обо мне думаешь?» Я рассерженно оскалилась, продемонстрировав клыки. «Ты знаешь, насколько хорошо я к тебе отношусь?» Рикки неопределенно пожал плечами. «Будь на твоем месте любой другой, он бы давным-давно переселился на земли мертвых. Лишь тебе я прощаю выходки и заигрывания с тьмой, но не в данный момент. Сейчас я и глаз с тебя не сведу, пока не получу достаточных и убедительных объяснений, почему тебя не следует убить немедленно». «Вот как?» Я попыталась рассмеяться, но в зверином облике это получилось плохо. Хриплые каркающие звуки, больше напоминающее приглушенное рычание, вырвались из моего горла. Через миг Рикки уже был на ногах, схватившись за рукоять меча. Ага, нервы у мальчика сдают. Ну что же, постараемся сыграть на этой слабости. «Я очень замерзла и устала», – спокойно протянула я, сделав вид, будто не заметила явно недружественного намерения Рикки. «Если ты не хочешь отвернуться, то смотри, мне скрывать нечего». И с этими словами я перекинулась. Секунда головокружения, и я уже стояла посреди комнаты абсолютно голой. Как и следовало ожидать, Рикки смутился. Побагровел от стыда, но взгляда не отвел, словно продолжая ожидать от меня в любой момент нападения. «Видишь эти шрамы?» Я без малейшего стеснения повернулась к пасынку спиной, продемонстрировав страшные бугристые рубцы. «Это твой папаша постарался в свое время. Как думаешь, что я могу к нему чувствовать?» «Это было давно», – сдавленно попытался он оправдать отца. 17 лет назад», – поправила его я. Вальяжно отправилась в гардеробу с одеждой, нисколько не смущаясь собственной наготы. «Тогда он добивался, чтобы я открыла круг мертвых с 5 лучами». Без сомнения, понимая, что это распахнет врата в наш мир для бога-отступника. Я отказалась, и итог ты можешь видеть на моей спине. Практически сразу Ширьян женился на Индигерде. Забавная ирония судьбы. Она тоже оказалась серой кошкой-метаморфом. Совпадение не более, не правда ли? Но для нее у твоего отца была припасена более интересная роль. Он заставил ее участвовать в ритуале зачатия демона. Не остановился в первую брачную ночь, когда она рыдала и умоляла его прекратить. Чем все закончилось, ты в курсе? Твоя мать мертва. Ты вынужден каждый миг своего существования бороться с демоном в душе. А Ширьян? Ширьян раскаялся. Или искусно притворился. Это ведь так удобно. Сначала принести горе и смерть, а затем сделать невинный вид. «Ой, я не хотел, я не знал, меня использовали, не посвящая в подробности». Все бы ничего, но Ширьян в то время занимал далеко не последнюю ступеньку в храмовой иерархии. Считал Мария чуть ли не отцом. Ты веришь, что он не имел никакого представления о тех делах, в которых, по словам Ширьяна, его заставляли участвовать? Лично я как-то с трудом. И потом, забудем на миг о моих пытках. Но Индигерда... По сути, он изнасиловал ее, наслаждаясь слезами и мольбами о пощаде. Разве может так поступить любящий человек? Что-то сомневаюсь. «Довольно!» — глухой и яростный всхлип за моей спиной. Я усмехнулась, натягивая на себя платье. «Что, мой мальчик, не нравится подобная правда? А теперь подумай, каково мне. Я почти забыла того мучителя, который измывался надо мной в храмовых застенках. Почти полюбила твоего отца, считая, что он никогда не причинит мне вреда, не тронет и пальцем, а потом узнала, что это один и тот же человек. Нас, метаморфов, часто обвиняют в коварстве, мол, мы меняем ипостаси по собственному желанию. Сегодня дикие звери, завтра обычные люди. Но при этом постоянно забывают, что мы даже в животном облике сохраняем разум человека и никогда не нападем первыми, если только нас не загнать в угол. А вот вы, люди, вы умудряетесь в одном облике творить и зло, и добро. С любезной улыбкой отправляете таких же разумных существ на пытки. А потом искренне рыдаете над загубленной птичкой. И вы после всего этого имеете наглость обвинять нас в лицемерии? Разве я в чем-то не права? Я обернулась к Рике, затягивая шнуровку. Разве в чем-то покривила душой? «Все было именно так, как я рассказываю. Не веришь мне?» – спросил отца. «Тебе он не будет лгать?» «Наверное». «Это было так давно», – прорычал Рики, уставившись на меня побелевшими от ярости глазами. 17 лет, Тефна! Неужели мой отец за это время не мог измениться?» «Мог», – легко согласилась я и скользнула к юноше одним размытым движением. Рики вновь схватился за меч, но я положила руку поверх его пальцев и силой загнала почти вытащенный клинок обратно в ножны. Теперь я стояла так близко от пасынка, что чувствовала его дыхание у себя на губах, и по коже пробежала почти забытая сладострастная дрожь. Привет от его демона. «Он без сомнения мог измениться за это время», – прошептала я, не выдержав, потерлась носом о щеку юноши, наслаждаясь теплом чужого тела и чуть уловимым запахом дикого зверя, скрытого в глубинах его подсознания, хрипло продолжила. «Знаешь, я бы сумела его простить, если бы при первой нашей встрече он попросил прощения. Но Шерьян предпочел продолжить игры в темную. Ни словом не обмолвился о нашем былом знакомстве. Он заставил меня участвовать в походе к кругу мертвых. Даже не подумал признать свою вину передо мной, пока я не приперла его к стенке неопровержимыми свидетельствами. Он так надеялся, что я забыла обо всем, что собирался вновь использовать меня в качестве разменной монеты. О каком прощении может идти речь, Рики? Меня ударили по одной щеке, и я подставила другую. Но теперь речь идет о том, что мне надлежит пасть на колени и терпеливо ожидать, пока меня закончат избивать ногами. По-моему, это уже слишком. Мой отец, конечно, не святой. Рики не делал ни малейшей попытки отстраниться, хотя наверняка испытывал то же возбуждение, что и я. Звериная ярость тем и хороша, что незаметно перерастает в звериное же желание обладать чужим телом. Он во многом виноват перед тобой, но сейчас отец действует лишь во благо тебе. Только не утруждает себя прежде поставить меня в известность. Я криво ухмыльнулась. Прижалась еще плотнее к Рике, хотя это казалось почти невозможным, и жарко прошептала ему на ухо. «А давай я отрублю тебе обе руки, а? Подумай сам, как замечательно будет, когда демон одержит окончательную победу над твоим телом. Ты никому не сумеешь причинить вреда. Правда, я замечательно придумала. А теперь представь, что будет, если я примусь претворять этот план в жизнь, не спросив прежде у тебя, как ты отнесешься к столь кардинальному решению проблемы. Так вот, Шерьян постоянно поступает подобным образом по отношению ко мне. Постоянно ставит под удар, не потрудившись объяснить свои затеи. Вот скажи, как я должна к нему относиться? Только скажи честно, забыв на время, что он твой отец». Рики молчал. Его сердце билось так громко, что чужой пульс отдавался у меня в ушах. Я положила руку ему на грудь, наслаждаясь этой музыкой. «Молчишь, мальчик? Правильно делаешь. Все равно твое тело уже сказало мне все, что я хотела знать. По нервам ударила слабая дрожь предупреждения. Кто-то шел по коридору, приближаясь к моей комнате. Интересно, Гворий или Шерьян решили навестить меня в столь поздний час? В принципе, все равно для моей цели сойдут оба. «Что же ты молчишь?» – прошептала я, не удержавшись, лизнула Рике в шею. Мой зверь уже оскалил клыки, предчувствуя близость достойного соперника. И я готова была поклясться, что юноша сейчас чувствует то же самое. Слепое вожделение, смешанное с терпким привкусом страха и смертельной опасности. Я понимала, что Рики намного сильнее меня как в физическом, так и в магическом плане. Если он потеряет над собой контроль, то мне придется и как не сладко. Но в свою очередь и юноша знал, на что я способна. Он чувствовал мои зубы в непосредственной близости от своей сонной артерии. Осознавал, что мне хватит и секунды, чтобы разорвать ее в клочья. Замечательный коктейль, от которого предательски слабели колени, а внутри все захотелось от радости и предчувствия небывалого наслаждения. «Тефна», — хрипло выдохнула Рики, — «вряд ли мы должны...» Я не дала ему договорить. Накрыла его рот своим, до крови прикусив губу. На небе поселился отчетливый железный привкус, от которого мир вокруг замерцал в зыбкой дымке превращения. Рики почти не сопротивлялся. Через миг он полностью сдался. С такой силой сжал меня в своих объятиях, что выдавил из груди слабый болезненный вздох. Аж ребра затрещали от его хватки. Но это лишь подстегнуло меня. Я с треском рванула на нем рубашку, провела языком по ключице, наслаждаясь слоноватым привкусом чужого желания и страсти. Рики слепо сошарил руками по моему платью, выискивая шнуровку. Застонал от наслаждения, когда я поцеловала его в шею, опасно царапая кожу клыками и дрожащими от нетерпения руками, разорвал корсет. Небрежно толкнул меня на кровать, судорожно срывая с себя остатки одежды. Шаги в коридоре ощутимо приблизились. Я клыкасто усмехнулась и провела удлинившимися когтями по коже, раздирая ее в кровь. Парочка свежих царапин украсили мою шею, живот и плечи. «Что ты делаешь?» Каким-то чудом Рики заметил мои приготовления. Насторожился, неимоверным усилием воли заставив себя остановиться. «Лишь прибавляю огня», — чувственно прошептала я. Сладострастно изогнулась на кровати. «Ну, чего же ты ждешь?» Рики медленно, еще не до конца поверив мне, приблизился. Я видела, как он сомневается, стоит ли продолжать. Но сладковатый аромат крови и желания манил его, как бабочку привлекает пламя свечи. Я решила ему помочь. Склонила голову и нарочито медленно слизнула капельку крови со своего плеча, искоса наблюдая за его реакцией. Она не заставила себя долго ждать. Рики судорожно вздохнул, завороженный моим поступком, шагнул вперед, откинув всяческие сомнения, и осторожно опустился на меня, опираясь на локти. Я задохнулась от нахлынувшего желания. Да, сцена была полностью спланирована мною, но я даже не предполагала, что окажется настолько приятно участвовать в этом спектакле. Я ощутила мгновенный укол зависти к Рашиле. Эльфийка успела сполна насладиться ласками юноши. Жаль, как же жаль, что мне не суждено пройти этой дорогой до конца. Тефна. Рики еще сдерживал своего зверя, и я не хотела думать, каких трудов ему это стоило. Ты уверена, нам не следует? Я прижала палец к его губам, силой привлекла его к себе, отчего юноша потерял равновесие и полностью лег на меня. «Сейчас есть только ты и я», – прошептала я, отчаянно пытаясь не сорваться в бездонную пропасть его глаз. «Остальное частности. Ты сам знаешь, что между мной и твоим отцом ничего не может быть по определению». «Зря я это сказала». Услышав упоминание о Шерьяне, Рики помрачнел. С определенным усилием отстранился, выбравшись из моих объятий. «Мы все же не должны», – мягко проговорил он, пытаясь выровнять дыхание. «Прости, Тефна, но...» Он не успел закончить. Шаги замерли около моей двери. Кто-то стоял в коридоре, прислушиваясь к тому, что творилось в комнате. Я торжествующе усмехнулась. Громко и отчаянно взвизгнула, финальным штрихом расцарапывая себе лицо в кровь. «Что ты делаешь?» Рикки недоуменно нахмурился, не понимая, что происходит. Видимо, желание настолько ослепило его, что на время он потерял способность чувствовать других людей на расстоянии. «Помогите!» – жалобно простонала я с нескрываемым злорадством, заметив, как Рикки изменился в лице. Он наконец-то догадался, что я задумала, но отреагировать просто не успел. Через миг дверь распахнулась настежь от чего-то удара, едва не слетев с петель. И в комнату влетел разъяренный Шириан, на пальцах которого уже плясали огни смертельного заклинания. «Шириан!» Я всхлипнула, пытаясь неуклюже закутаться в одеяло и вроде как невзначай показывая ему при этом свежие глубокие ссадины и царапины. «Шириан! Он!» Я разрыдалась. Пожалуй, во мне действительно умерла великая лицедейка. Слезы выглядели столь искренними, что на мгновение я сама поверила, что Рикки напал на меня и попытался изнасиловать. «Отец!» Юноша уже стоял, поспешно натягивая одежду. «Это не то, о чем ты подумал. Честное слово, я ее даже пальцем не тронул». Ширья с искаженным от свирепого гнева лицом перевел взгляд с меня на сына и опять на меня. Побледнел еще сильнее при виде свежих синяков на моих плечах, которые я любезно ему продемонстрировала. Спасибо Эльмику за его усердное стремление убить меня во время нашей второй встречи. Храмовник не видел их раньше. Значит, наверняка решит, что постарался сынок. «Шириан!» – я зарылась лицом в руки, продолжая искоса наблюдать за ним. «Пусть он уйдет, прошу! Я знаю, что ты его вновь оправдаешь!» Тут я сдавленно вздохнула, продемонстрировав должную степень смирения судьбе и потаенную жалобу на несправедливость мира. «Но во имя всех богов я не хочу сейчас его видеть. Это было так страшно и жутко». «Отец!» Рикки уже полностью одет и умоляюще протянул к Шириану руки. «Я клянусь, я не желаю слушать твои оправдания». Голосом до неузнаваемости, измененным от бешенства, прошелестел тот. «Прочь, Рикки, прочь! Я увидел даже более чем достаточно. Ты опять принялся за старое. Видно, напрасны были мои старания уничтожить демона в твоей душе. Ты так и не научился бороться с ним». «Отец!» На Рикки сейчас было больно и страшно смотреть. Он сгорбился, бессильно уронив руки. Светлые глаза потемнели от горя и незаслуженной обиды. Я затряслась от беззвучного хохота, не испытывая ни малейшего сострадания к нему или угрызений совести. Хотя со стороны это наверняка выглядело как новый приступ слез. Нет, мне не было стыдно за свою выходку. Рикки получил по заслугам. Не моя вина, что в открытом поединке я бы никогда не смогла его победить. Что же, значит, будем действовать коварством? Рикки метнул на меня взгляд, исполненный затаенной ненависти. Выпрямился, гордо вскинув голову. И, наконец-то, вышел, больше не пытаясь оправдаться. «Тефна!» Шириан сразу же кинулся ко мне. Присел на краешек кровати, и я вздрогнула от ласкового прикосновения его руки к обнаженному плечу. «Тефна, с тобой все в порядке. Он не... не...» «Он не успел». Я опять всхлипнула с показным ужасом и стыдом, понимая, что больше всего беспокоит моего супруга. Но был очень близок. «Можно я посмотрю?» Шириан мягко, но настойчиво потянул край одеяла на себя. «Нет!» Я отпрянула с приглушенным полустоном. «Не надо, Шириан, не начинай все заново. Я не переживу, если еще и ты попытаешься сделать со мной это». «Тефна!» Переносицу храмовника разломила глубокая вертикальная морщина. «Ты что? Я никогда в жизни не трону тебя и пальцем. Просто хочу увидеть, что он с тобой сделал». Я изобразила на лице нечто среднее между смущением и страхом перед повторением произошедшего. Поколебавшись достаточное время, все же кивнула и осторожно приспустила одеяло, готовая в случае чего снова завернуться в него. Ширьян небрежным движением пальцев пробудил спящий под потолком магический шар. Я с недовольным восклицанием зажмурилась, когда яркий свет больно резанул по глазам. «Прости», – прошептал храмовник. «Прости, Тафна, мне надо видеть». Я не стала возражать. «Смотри, мой милый, я хорошо постаралась, чтобы удивить тебя». Ширьян с непроницаемым лицом провел пальцем по глубоким царапинам на моем лице, плечах и животе. Лишь чуть крепче сжал губы при виде россыпи свежих лиловых синяков на моих руках и ногах. И когда только я успела так приложиться. А, впрочем, мне все ли равно. Ночка у меня сегодня выдалась бурной. «Прости, Тефна», — наконец прошептал он, бережно укрывая меня одеялом. «Прости, пожалуйста». «Ты-то тут при чем?» — спросила я. «Я его отец». Ширен печально понурился. «Я виноват, что он родился чудовищем. Надо было убить его еще в колыбели. Но все это время я надеялся, что есть шанс его изменить. Как же я ошибался. Все зря». «Я боюсь», — шепнула я, прижимаясь к храмовнику. Тот нежно обнял меня, привлекая к себе. «Он мне обязательно отомстит. У меня так много врагов, а теперь появился еще один». «Он не посмеет». Ширен ласково поцеловал меня в лоб. «Не беспокойся, Тефна. Уж со своим-то сыном я как-нибудь справлюсь». Храмовник глубоко вздохнул и добавил совсем тихо. «Я породил этого демона. Мне и надлежит его убить. Теперь я понимаю, что нет никаких шансов на его исправление». Я откинулась на подушке, тыльной стороной ладони утерев слезы. Ширьян поднялся было, чтобы уйти, но я перехватила его за руку. «Побудь со мной», — попросила я, — «хотя бы пока я не засну». «Конечно», — Ширьян опустился обратно, укрыл меня одеялом. «Спи, Тефна, тебе нечего бояться, пока я рядом». Я спрятала довольную улыбку в уголках губ. Как, однако, замечательно у меня прошла эта ночь. Мало того, что наконец-то полностью раскрыла личность своего врага, так еще и рассорила Ширьяна с сыном, который, что скрывать, в последнее время беспокоил меня все больше и больше. И самое главное, вновь заслужила доверие моего супруга. Вряд ли он и дальше продолжит относиться ко мне с откровенной опаской. Самое то, чтобы нанести неожиданный удар. Подло? Возможно. Но я и не обещала, что буду вести эту войну исключительно честными способами.